шорох крыльев за твоей спиной, падающих тихо и бесшумно. Нимбосвет неземной сливается с дорожкой лунной. Ты пришла к огню земли, в объятиях демона укрыться. И вот твой взгляд сейчас горит, со мной в одно мечта злится. Ты ангел дня, но ночь моя воля, воля твоя, что сейчас ты со мной. Мы никогда не останемся в прошлом, времени нет для любви неземной. Объятия без мысли.